Евангелие от Луки, из главы 17. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Десять прокаженных встретили Иисуса, когда он входил в одно селение между Самарией и Галилеей. Встретили они его вне селения, ибо им, нечистым, не позволялось жить в селении. И, остановившись вдали, взывали ко Господу, не смея приблизиться, потому что боялись, что и Иисус возгнушается ими, как и прочие. «По месту они стояли вдали, но по молитве стали вблизи», — говорит блаженный Феофилакт Болгарский. «Ибо Господь близок ко всем, призывающим Его воистине», по слову псалмопевца. Господь повелевает им пойти и показаться священникам. Ибо по закону Моисеева на священниках лежала обязанность осматривать заболевающих проказой или похожей болезнью и устанавливать, подлежит ли заболевший изгнанию как нечистый. И когда кто, заболев, выздоравливал, также священники осматривали его и устанавливали, что он чист и может быть возвращен, после чего он должен был принести узаконенную жертву Богу. Поэтому повеление этим прокаженным пойти показаться священникам указывало ни на что другое, как на то, что они сделаются чистыми. Они могли встретить это повеление с сомнением, но не усомнились и, по вере своей, получили исцеление. Когда они шли, повествует евангелист, они очистились. Но из 10 человек 9, хотя они и были израильтяне, остались неблагодарными. А 10-й, хотя и был чуждого рода, самарянин, возвратился и высказал свою признательность, дабы, замечает блаженный Феофилакт, никто из язычников не отчаивался, и никто из происходящих от святых предков всем не хвалился. Чудо это указывает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого, продолжает толкователь. 10 прокаженных обозначают всю природу человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне града небесного и отстоящую далеко от Бога. Это самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости. И хотя Бог уврачевал всю прокаженную природу, воплотившись и вкусив смерть за каждого человека, однако ж иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех нечистот греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы воздать славу Спасителю, то есть поверить ему, что он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо плоть и крест – суть славы Божия. «Итак они, воплощенного и распятого, не признали Господом славы», – говорит блаженный Феофилакт. «А язычники, народ чуждый, признали очистившего их и прославили его верой, что Бог столько человека любив и силен, что ради нас принял на себя крайнее бесчестие, это дело человеколюбия, и, приняв бесчестие, никакого вреда не потерпел в своем естестве. Это дело могущества. Исцелены 10, а благодарить пришел только 1. Не такова ли вообще пропорция благодарных среди благодетельствуемых Господом?» замечает святитель Феофан Затворник. «Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать, зачем Бог дал бытие? Лучше бы нам не быть. Бог дал тебе бытие для того, чтобы ты вечно блаженствовал. Он дал тебе бытие даром. Даром снабдил и всеми способами к достижению вечного блаженства. За тобой дело, стоит только немножко потрудиться ради того. Ты говоришь, у меня все только горести, бедность, болезни, напасти. Что ж, и это в числе способов к достижению вечного блаженства. Потерпи. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось пострадать, И то ничто против вечности. А ты еще имеешь минуты утешения. Не смотри на настоящее, а на то, что тебе готовится в будущем. И попекись сделать себя достойным того, и тогда горести не заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет замолкать в устах твоих». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.